Часть третья. Глава первая. Все произошло так, как он и предполагал. В Шенноне его уже ждали. Быстро пройдя мимо бара, он вышел в коридор, где висели портреты посетивших аэропорт глав государств. У лестницы его встречали сразу трое сотрудников английской контрразведки. Один из них был его старый знакомый по Брюсселю. «Мистер Фридман», — сказал он, неприятно усмехнувшись, — «наконец-то!» «Мы, кажется, с вами встречались?» — спросил Дронго. Его знакомый не принял игру. «Вы арестованы!» — сухо объявил он. «Следуйте за нами!» «Господи!» — громко произнес Дронго. «Учтите, я опоздаю на самолет, и вам тогда придется оплатить мне стоимость проезда!» Они спустились на первый этаж и вышли из здания. В автомобиле его ждал сам Кевин Рикс, сидевший на заднем сиденье роскошного БМВ. «Добрый день», — добродушно произнес он. «Я же говорил, мы еще увидимся». «Добрый день», — Дронго сел рядом. «Вы думаете, я горел желанием снова вас увидеть?» «Думаю, нет, но ведь вы понимали, что такой вариант не исключен». «Только предельная искренность с самого первого момента», — подумал Дронго. «У меня было 30% за меня и 70% против. Но я не думал, что вы приедете лично. Неужели брат Бетельмана занимает в вашей службе такое высокое положение? Вы же прекрасно знаете, что он только сотрудничает с нашим ведомством». Автомобиль тронулся. Впереди, рядом с водителем, сел один из громил Рикса. «Вы не боитесь, что я сбегу?» — усмехнулся Дронго. «Зачем?» — изумился Рикс. «Кому вы нужны в Ирландии? Или вы думаете, что будете нужны у себя на родине? Если профессионала вашего класса подставляют хотя бы один раз, тогда это все, это конец карьере. А вас подставили уже в третий раз. Кажется, есть такая русская поговорка, что Бог Троицу любит. Вы полностью исчерпали свой лимит профессионала. Как выжатый лимон, ни капли сока. Вы никому больше не нужны». «Не стоит так грубо», — разозлился Дронго. «Именно поэтому вы меня взяли в Шенноне?» «Согласен», — засмеялся Рикс. «Я не точно выразился. Вы не нужны никому в России, в своей стране. А вот нам вы очень нужны. Для нас вы еще очень спелый плод». «Я похож на предателя?» «Вы похожи на умного человека, Дронго». «Благодарю вас. Но вы тоже не производите впечатление идиота». «Что вы хотите сказать? Вы же прекрасно понимаете, что я ничего не скажу». «Это ваше право. Мы вас передадим в суд. 20 лет тюрьмы за шпионаж против страны Ее Величества». «Это что, угроза?» «Просто небольшое уточнение». «Могли бы испугать сильнее. Например, сказать, что меня повесят». Рикс удовлетворенно хмыкнул. «Мне ужасно нравится с вами разговаривать. Неужели вы поверили бы в возможность такого исхода?» «Никогда в жизни. Ну вот видите. Но 20 лет тоже много. По показаниям Семена Бетельмана, мне могут дать, ну, 5. 8 от силы. Не так уж страшно». «Вы изучали английское законодательство?» «А вы как думаете?» «Тогда все ясно. Но 8 лет — все равно большой срок. Предпочитаю 8 лет сидеть, чем сразу отправиться на тот свет. Вы думаете, вас могут ликвидировать ваши старые друзья из КГБ?» «Сейчас это ведомство называется Министерством безопасности России». «С вами трудно разговаривать. Кстати, вы кто по гороскопу? Мне почему-то кажется, что вы рыба. Не думал, что вы верите астрологам или гадалкам. Иногда это полезно». «А вы не знаете? Месяц вашего рождения? Нет. Нам не удалось точно установить дату вашего рождения». «Я Овен». «Неужели правда?» На этот раз Рикс, видимо, не поверил. «Можете не сомневаться. В мелочах я стараюсь не врать». «А в глобальных размерах?» Засмеялся англичанин. «Иногда, когда это полезно для здоровья». «Кстати, куда мы едем?» «Здесь недалеко аэропорт. Мы полетим в Лондон». «Ну что ж, очень хорошо. Вы не знаете, мистер Рикс, меня представят Стелли Риммингтон, вашему шефу». «Зачем это вам?» «Просто интересно. Ни один английский журнал никогда не видел ее лица. Подозреваю, что и в вашем ведомстве на нее не слишком-то обширное досье. Кстати, это ее настоящее имя?» «Я не знаю». «Не хотите отвечать, не нужно». «А где мой багаж?» Не волнуйтесь, он прибудет в Лондон. Вы меня успокоили, а то у меня там темный костюм. Я же не могу предстать перед дамой в таком виде. Рикс засмеялся. Я думаю, что мы сможем найти общий язык. Рад разделить вашу уверенность, но боюсь, что у меня ничего не получится. Вы уже смогли договориться с мадемуазель Либерман? Рикс громко фыркнул, повернувшись всем телом к Дронго. Откуда вы знаете, что она старая дева? Для этого достаточно на нее посмотреть. Хорошо, что она вас не слышит. Вот теперь я с вами согласен. Вы все-таки приехали из-за Ощенко? Первый раз слышу такую фамилию. Если хотите, можете с ним встретиться. У нас в Лондоне. Не имею ни малейшего желания. Вы знаете, что в Нью-Йорке убит Любарский? Он был, кажется, вашим связным? Кажется, не был. Я вообще никогда не слышал такой фамилии. Автомобиль въехал на поле небольшого аэропорта. «Вы умеете прыгать с парашютом?» — вдруг спросил Дронго. Рикс растерялся. «А зачем? Наш самолет могут подбить. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям». С этими словами Дронго вылез из автомобиля. Рикс посмотрел ему вслед и только затем расхохотался.